В итоге получилось 4 макета. На первом Дуся со спины, лицо в профиль. По ложбинке позвоночника спускается цепочка с кулоном. Правая рука и плечо отсутствуют, будто подглядываешь за девушкой в приоткрытую дверь. На втором макете Дуся сидит, положив голову на согнутые колени, на щиколотке браслет с сапфирами. Сама Дуся до негритянскости затемнена, а браслет играет контрастным голубым цветом. Следующая работа. Дуся стоит боком, голова обрезана, в ухе сережка. Над последним макетом Зина билась дольше других. Задача — прорекламировать кольцо с бриллиантом. Она раз 20 цепляла кольцо на Дусины пальцы, но получалось плохо, неорганично. Наконец Зина уложила Дусю на спину, хотя на оригинальном фото девушка стояла, прикрываясь воздушной портьерой. Поза получилась не совсем естественной, но что-то интригующее в ней было. Портьера превратилась в легкое покрывало, которое Дуся тянула на себя. На пальце сверкало кольцо. На всех снимках Дуся фигурировала, в чем мать родила, но порнографические зоны будто случайно прикрывались то согнутой ножкой, то поднятой рукой. «Класс!» — похвалила себя Зина вслух. «Хороша ты, Дуся! Не женщина, а клад, то есть покладистая!» Теперь необходимо продумать слоган, девиз, подпись к макетам. Строго говоря, это работа креативных редакторов, а не дизайнеров. Но Зина хотела принести законченный проект. Подходило слово «изюминка», но оно простовато. Штрих совершенства. Точно по идее, но второе слово очень длинное, и две буквы «ша» не годятся, шепеляво получается. И изысканная деталь. Всего одна деталь. Мазок художника, исполнение желаний. Зина слонялась по квартире, делала домашние дела и бубнила слоганы. Она договорилась, нагая в бриллиантах. Места не столь оголенные. Трудовые будни. Пришлось временно бросить игру в слова. На рекомендованную Козловым новую помощницу по дому Зина взвалила обязанности няни, воспитательницы, повара, уборщицы и прачки, а зарплату положила в $300. Теперь Зина не швырялась деньгами. С первого взгляда девушка ей не понравилась, главным образом потому, что у нее было то же имя, что и у ее предшественницы — Оксана. Дети окрестили ее «Новая Оксана», и они быстро нашли общий язык. Новая Оксана относилась к тем женщинам, которые складывают руки только во сне, а бодрствуя, постоянно работают. Через неделю квартира приобрела вид, которого давно не имела. Ваня и Саня без напоминания отчитывались вечером о домашних заданиях. Маняша находилась в процессе осваивания женских рукоделий, училась вышивать крестиком, вязать на спицах и печь пироги. Зина дала себе слово при первой же возможности повысить новой Оксане зарплату. Слоган подсказал Ваня. Он спросил маму, что такое вечные ценности. Зина уставилась на сына и ответила не впопад: точно, вечные ценности и женская красота, и ювелирные украшения. Разве? — засомневался Ваня. Но Зина уже мчалась к компьютеру. Ване и Сане задали на дом сочинение на тему «Вечные ценности». Они написали одинаковые первые предложения. «Вечные ценности» — это женская красота и ювелирные украшения. И застряли. Дальше никак не придумывалось. Обругали Русичку, вечно она темы дает идиотские. «Давай ты будешь писать про женскую красоту, а я про украшения», — предложил Саня. «Почему я про красоту?» — возмутился Ваня. «Это про Наташку Прокофьеву, что ли? Про нее все мальчишки напишут». «Но пиши про Звереву. Как дурак, да? У нее же ноги кривые. Сам про нее пиши, а я про ювелирное». Они долго припирались, кому достанется более выгодный аспект темы. Сошлись на том, что про женщин напишут Саня, а Ваня в качестве компенсации будет за двоих отдуваться по ботанике.